Esem nar mı sesepteşler? Hal nitek? Yak şehir agemlerim be. Arake bar? Bar. Дюна. Коммунальная квартира. Это коммунальная квартира. Это коммунальная страна. Если любые до середины 90-х пели за людей, которым интересно подраться, то Дюна всю дорогу пели за людей, с которыми интересно вместе выпить. Их анекдотический поп корнями уходил в британский ска-ревайвал, каким его услышали в московских пригородах. На выходе получались шлягеры про бадун, пиво, бабников и неприхотливую романтику города Долгопрудного. Шутливые зарисовки не слишком благополучной обыденности, умело находившие в этой обыденности поводы для радости. Виктор Рыбин и его команда стали добрыми клоунами эстрады. Такими, кто комично падает на ровном месте, напропалую смеется над собой, шутит на запретные темы, мухи не обидит и посреди балагана нет-нет, да и выскажет настоящую правду. Их «Страна лимония» – идеальный гимн дикого капитализма. Их «Коммунальную квартиру» можно трактовать и как воплощение ностальгии по СССР, и как оду российскому мультикультурализму, впрочем, целиком построенную на этнических стереотипах. Добродушных, но по нынешним временам вызывающих. Виктор Рыбин, лидер группы, вокалист. На самом деле, изначально там в припеве было слово «криминальное». Это криминальная страна. Нам в таком виде песню принес наш приятель Сережа Паради. Я ему говорю, ты что, с ума сошел? И заметил, что группа у нас жизнерадостная, так что мы эту песню можем оттюнинговать, как нам нужно. Он очень упирался. Но Дюна в тот момент уже была брендом, я ему так сказал. В самом начале мы были такие русские советские Madness. Madness, Talking Heads. Ранее наша музыка была такая. Вот «Страна лимония», например. Но потом мне пришлось расстаться с моим другом, поэтом и композитором Сергеем Катиным, который нам песни писал. И мы немножко ушли в полушансон. И это дало такой потрясающий результат. Мы стали такими популярными. В общем, стало понятно, что шансон, как более эстрадный жанр, он людям ближе. И мы стали работать так. Пишем диск, 8 песен, какие хотим, а 2 для СМИ и для зрителей. И СМИ как раз и сформировали наш образ, который все любят. Панамки, шорты, песни про Борьку, песни про пиво. Но это так у любой группы, конечно. Мне казалось, что так, как мы, выглядит мультяшный взрослый человек на рубеже Советского Союза и России. Такой полувыпивоха, полунеудачник, в меру невезучий, в меру везучий добряк. Налицо ужасный, добрый внутри. Но мы были налицо смешные, и когда получился вот такой образ, Серега Катин сказал: «Вить, мне впадло такие песни петь». Я говорю: «Ты же их сочинил». «Нет», говорит, «я не буду». Ну и ушел из группы. Это музыка о России, о ее жителях, но в первую очередь о нас самих. Мы все показываем на себе, чтобы никто не обижался. Но если какая зараза сделает замечание, все. Ну в смысле, я по тексту уберу любого. Со мной даже Коля Фоменко не спорил никогда. Алкогольная тематика, ну это люди слышат то, что хотят слышать. Мы никогда не пропагандировали алкоголизм, хотя понятно, что слышится именно так. Мы были в меру выпивохами, но алкашами не были никогда. Выпивали портвейны, водку, пиво любили очень сильно, но до определенного момента. Когда человек взрослеет, он либо спивается, либо начинает с иронией на это смотреть. Вот мы и смотрели. И потом слова-то ведь какие красивые, помните? Интеллигент мечтает стать бутылкой, чтоб пивом мог залиться до затылка. Большой цистерной хочет стать алкаш, и чтоб внутри C2H5OH. Интеллигентный, то есть текст, из капустников, из КВН. Мы же все этим в детстве и в юности занимались. Была такая история. Программа «Песня года», зима 91-го, еще Советский Союз был, то есть. И в программу ставят «Привет с Большого Бодуна». Ну, нравилось руководителю «Песни года» группа «Дюна». Идет репетиция, и значит, в зале сидит человек из отдела цензуры. Помню, имя у него было Анисим. Анисим. После репетиции мы стоим, курим, он подходит такой: «Так, это что? Что это за песня, кто ее написал?» Еще так высокомерно разговаривает, но время уже было другое. Я потихоньку сигарету затушил, за штаны взял его так и говорю: «Болец со своим вопросом, понял? Мы из Долгопрудного, не привыкли на такие вопросы отвечать». Название такое, потому что выбора не было. Мы придумали серп и молот, нам говорят, нельзя. Ну как же, говорим, перестройка? Нет, нельзя. А негативное явление пойдет? Нет, нет, нет. Мы же в филармонии работали все, у нас был администратор. Семен Владимирович Шор. К нему надо было прислушиваться. А «Дюна», ну, книжка была хорошая. Потом еще и фильм посмотрели классный. Приходим в филармонию и говорим «Дюна». «Страну лимонию» одновременно с нами спела Долина. Катин ей отдал песню, потому что боялся, что у нас ничего не получится. Но Долина совершила глупость, исполнил ее под наш минус рок-н-ролльный. А эта песня в рок-н-ролл не ложится. Она должна быть «тыц-тыц-тыц». А там было «джу-джу-джу». Лариса была в косухе, а в 89-м, в январе, уже наша песня пошла в эфир на центральном канале. Но это для нас было, ну, вообще, мы в телевизоре. Потом год ее никто не показывал, потому что это, конечно, была очень колючая песня по тем временам. Ну, нам так казалось. А потом появился канал «Дважды два», куда мы пришли и заплатили деньги абсолютно официально. И в мае 90-го мы вышли в Олимпийском. Он обрушился весь. Там был сборный концерт звуковой дорожки, вел ее тогда Дмитрий Шавырин. А я уже понимал, что нужно появляться в каких-то программах. Я нашел телефон редакции «Московского комсомольца», позвонил туда, говорю, вот, дескать, могу ли я Дмитрия Шавырина услышать? Мне отвечают, а кто спрашивает? Из группы «Дюна», говорю. И там как заорут, не кладите трубку, сейчас он прибежит. И он потом сам начинает кричать, ребята, приезжайте скорее, я не могу вас найти, вы же самая популярная группа. Вы хоть откройте хит-парад в газете. Ну, я правда открою, раз, на первом месте «Страна лимония», на втором «Любэ». Приезжаем в Олимпийский. Перед нами выступает группа «Комбинация». И администратор почему-то нас выпускает так, чтобы мы к сцене шли через зал. И мы идем в тех же костюмах, что и в клипе. И выступление «Комбинации» просто прекращается, такой ор стоит. После нас до сих пор бесполезно ставить любого артиста. Потому что мы вытаскиваем из зрителей все до последнего, все их эмоции до упора. Пару лет назад случай был смешной. Приезжаем в Кемерово на День шахтера. Говорят, ребят, вы первые. Ну, мы только за. Спел, уехал в Москву. А кто второй-то? Спрашиваю. Стас Михайлов. Я тогда не знал, кто это, а он уже был крутой весь себя. Я им говорю, знаете, вы человека предупредите, что у него будут проблемы после нас. Да ладно, какие проблемы? Ну, обычно начинает выступать другой человек, и люди уходят. Все на концерты ходили в 90-е. Бандиты, хулиганы, кооперативщики, торговцы. Эксцессы тоже бывали пару раз. Ну, по морде накидаешь друг другу и все. Это нам даже больше веса придавало. Мы не тушевались перед группировками, а некоторым сами подвешивали по-нормальному. В Донецке, например, 3 представителей организованной преступности на больничную койку отправили. Мы туда приехали вместе с Вейлдом Родом. Он был мужем Ирины Понаровской. Такой афроамериканец. Шоу делал красивое с девушками, с балетом. И вот там ребята ударили девчонку. Мы одному навесили, он оказался брат какого-то авторитета. Они подъехали разбираться, ну, мы им тоже навесили. Потом их приехало человек 60. Они окружили гостиницу, и нас под утро ОМОН в кузове своей машины вывозил в аэропорт. Вот 3 года после этого мы в Донецк не ездили. Сейчас есть очень хорошие музыканты, современные. Самое главное, играют хорошо, музыкально образованные. В 90-е с этим были проблемы. Сама профессия музыканта была не нужна. Кто более фактурно двигается, на то гитару повесим, и будет фонограмма. А сейчас все-таки люди играют живьем на концертах. Ну не все, 1/5 в лучшем случае. Что мне не нравится, так это музыкальный материал. Музыка сейчас вялая, яиц в ней нет. В 90-е было время открытий, а потом... Ну вот Земфира появилась, Мумитроль, Ленинград. Что дальше? Ничего. Виагра? Фигня полная, это ж бройлер, там меняют людей. Представьте, если Шахрина поменяют в Чайфе. Максим, нытье, Стас Михайлов, это не новое. Это Александр Серов с рубашкой до пуза расстегнутой. Ну, более сладкий, про Бога много говорит. Вялые они все, инфантилизм какой-то есть в поколении. И песни все, к сожалению, я, мне, убью, брошу, кину. Еще часто поют про СМС, смайлик, еще что-нибудь такое. Но это тексты, конечно, временчические. Через 5 лет они будут неактуальны. А наши стихи будут, потому что водка, она всегда будет 40 градусов. Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году.